окончит гимназию, найдет какую-никакую прибыльную работенку и, заплатив самолично за билеты, на самом курьерском поезде доставит их в любое место на Волге. Куда захочете, туда и поедем, хоть в Казань, хоть на курган Стеньки Разина. Как-то в осенний солнечный день, когда Алина с Леней пошли покупать учебники, Марина неожиданно отложила все свои дела и поехала с младшими детьми на Днепр. По дороге она очень волновалась и говорила: «Вот сейчас, сейчас вы увидите его, мой Днепр!» И они увидели его. Сначала с Владимирской горки, а потом у самого берега. Динка с радостью отметила, что на берегу Днепра ноги также проваливаются в песок, как и на Волге. Только волжский песочек, показалось ей, был немного желтее. Марина близко-близко подошла к воде, сняла шляпку и тихо сказала: «Ох, Днепр!» Динка жадным и ревнивым взглядом окинула волнистую гладь реки, зачерпнула ладонью воду. Вода была чистая, с легкой голубизной. «Ох, Днепр!» — громко повторила вслед за матерью Динка. Но голос у нее был пустой, и сердце молчало. В смущении она пошла вдоль берега, останавливаясь и убеждая себя, что это река ее мамы, река Тараса Шевченко, которого она так любит. Но сердце ее молчало, и под равнодушным взглядом осенний, разбавленный дождями, захолодавший на ветру мамин Днепр, не пробуждал в ней никаких чувств. Динке стало чего-то жаль. Она оглянулась на мать. Марина все так же неподвижно стояла на берегу и смотрела куда-то на дальний берег. Лицо ее порозовело. Ветер трепал длинные распустившиеся косы. Хто це на тим боці чеше довгі коси?» Вспомнилось вдруг Динке. И снова, как в раннем детстве, когда мама читала эти стихи, Динка ясно увидела, как волны Днепра расступились, и на берег вышла русалка. Тихими звенящими струйками сбегала с ее темных волос хрустальная вода. Взгляд Динки вдруг ожил, глаза ее словно прозрели. Издалека, неторопливо, перекатываясь с волны на волну и расплескивая на гребне серебряные брызги, в желтой рамке берегов на Динку шел невиданный до этой минуты сказочный красавец Днепр. Динка уловила шумливую музыку в глубине днепровской воды и, взволнованная, подозвала мышку. «Смотри, это перламутровая река!» Мышка кивнула головой. «Мама плачет», — сказала она. «У этой реки полным-полно рыб, они все время плещутся, и потому волны у ней такие серебряно-чешуйчатые». «С этого берега наш папа увез нашу маму», — тихо вздохнула мышка. «С этого самого берега? Вот с этого?» — радостно взволновалась Динка. Сестре не хотелось разочаровывать ее. «Мама привела нас сюда», — уклончиво сказала она. «С этого самого берега!» — в восторге повторила Динка, оглядываясь вокруг. Ей казалось, что она уже ясно различает на песке следы отца. «Вот здесь он спрыгнул с коня». Динка никогда не слышала, что папа скакал на коне. Но если сказано «увез», то как же иначе? Вот здесь он спрыгнул с коня и взял маму на руки. Конечно, это было здесь, и Днепр видел, как обрадовалась мама. Сердце Динки растопилось от умиления. Она зачерпнула пригоршню воды и торжественно протянула сестре: «Выпей и умойся». Мышка покорно выпила и умылась. Динка тоже выпила и умылась. «Теперь мы породнились», — весело сказала она и, подкинув вверх свою матросскую шапку, звонко крикнула: «Здравствуй, Днепр!» Громкий, счастливый смех Марины с готовностью откликнулся на голос дочки. Сестры возвращались домой, примирившись с Днепром –